моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его». Все мы знаем эти слова 102-го псалма. «За все благодарите», призывает нас Святое Евангелие. Сегодня мы поговорим о благодарности Господу. Мы привыкли просить у Господа: «Господи, помилуй», «Господи, спаси», «помоги». Но часто ли мы обращаемся к Господу со словами благодарения за то, что Он даровал нам жизнь, солнце, наших родных и близких? Батюшка, как благодарить Господа? В каких формах? И вообще, для чего нужно это делать? Ведь, наверное, Господу, может быть, не нужны наши слова и наши обращения. Он самодостаточен. Вот кому нужно это, нам или Ему? Христос воскресе. Да, этот вопрос очень интересный. Что если Господь нас вызвал из небытия в бытие, и Господь для нас приготовил небо, и человек должен себя настроить так, что мы должны познавать Господа и служить Господу. В этом и цель, и смысл назначения человека на земле. И мы должны Господа благодарить, что Господь нам прощает грехи, Господь за нас пострадал и искупил весь род человеческий от проклятия власти дьявола. До Христа небо было закрыто, и сам Бог принимает человеческую природу и оставляет нам веру и покаяние. Должны Господа благодарить за то, что Господь нам дает разного рода дары. И мало этого, Господь дает нам вкусить самого живого Бога. То есть да, ангелы на небе, они закрывают лица пред Богом, не могут взирать на Него. А Господь после величайшей любви нас удостоил принимать Господа. Вот каждый день по всему лицу земли совершается божественная литургия, когда люди, раскаявшись в грехах, очистили свою душу и дали Богу обещание справиться и принимать в себе живого Христа. Ведь люди, когда в храме бывают, слышат каждый: «Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите». Люди принимают в себя живого Бога. Какого Бога они принимают? Того Бога, который одним словом вызвал из небытия в бытие всю вселенную, который навел всемирный потоп на весь род человеческий, перед которым трепещет небо и земля. Вот Господь по величайшей своей любви дает такую возможность, чтобы принимать Бога в себя. И вот все люди, крещенные, верующие в распятого Христа, вместе составляем церковь, церковь Христову. Это тело Христово, глава этого тела, сам Христос. И вот когда мы принимаем тело Христово, то тело Христово, оно проникает во все наши клетки, а кровь Христова, она проникает и соединяется с нашей кровью. И мы все являемся клеточкой в теле Христовом. И за это мы должны Бога благодарить. И на земле ничего нет выше этого. Когда человек раскаялся во всех грехах, очистил свою душу и соединился с Богом в танце причащения, и душа его вышла из тела, и Господь такую душу милует, и такая душа наследует Царство Божие. Все то, что мы сейчас от Бога принимаем, какие-то дары, должны благодарить Господа. Садимся кушать, мы должны прочитать «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся», и благословить пищу крестообразного имя Отца и Сына Святаго Духа. И когда покушали, должны Господа также возблагодарить. Вспоминается такой интересный пример, как один прозорливый старец, когда с братьем он вместе вкушал пищу, и пищу всем давали одинаковую. И вот интересно, Господь ему открыл, как вся эта братья вкушает пищу. Он увидел, что пища меняется. Одни вкушают мед, радуются, другие вкушают хлеб, а другие вкушают траву. И Господь ему открыл, почему это так. Те, которые вкушают мед, они Господа благодарят за пищу и довольно рады. И те, которые вкушают хлеб, они тоже Господу благодарны. А те, которые вкушают траву, это люди, которые ропщут и недовольны пищей. И это интересно, когда человек готовит пищу с молитвой, особенно если у каждой хозяйки добрый, полулитровая баночка и там крапива, и когда она приносит все продукты на кухню, все окропляет святой водой и готовит пищу с молитвой, то ли читая «Богородица, Дева, радуйся», или же «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную», или «Пресвятая Богородица, спаси нас». То есть постоянно молитва идет. И в это время совершается великое чудо. Вот благодать Божия снисходит на продукты, на ту пищу, которую хозяйка готовит. И вот эта пища, когда принимается, она для здоровья нам идет, и она имеет вкус. И когда вот люди готовят пищу с руганью, со скандалом, она скверняется вот этой отрицательной энергией, и пища эта невкусная, и пища эта пустая. И вот от этой пищи очень много всякого рода болезней бывает. А те люди, которые Господа благодарят за все, то Господь невидимо всех питает, и даже пища остается, потому что люди быстро насыщаются этой пищей. А те, которые Господа не благодарят, с матами готовят, с руганью, со скандалом, они едят эту пищу и не могут ей наесться. Поэтому мы остаемся, опять же, неблагодарными. Поэтому Господа надо благодарить за все. И интересно, надо благодарить Господа, когда Господь нам дает каких-то добрых людей, дает нам какие-то подарки, мало ли в жизни их каких-то. Мы Господа благодарим и радуемся, но также должны Господа благодарить и когда Господь нам дает какие-то скорби, посылает, они тоже дары от Господа, и не надо от них отворачиваться, потому что когда мы физически заболели, и нам врачи приписывают горькое лекарство, мы же ведь не отвращаемся, принимаем с целью, что вот эти лекарства нам помогут физически исцелиться. Вот точно так же, когда Господь нам попускает какие-то болезни за наши грехи, так мы должны Господа благодарить, потому что в это время идет исцеление нашей души. Господь говорит, кого люблю, того наказываю. То есть надо сказать, что Господь никогда никого не наказывал, а мы сами себя наказываем. Каким путем? Когда мы начинаем грешить и нарушаем заповеди Божии, то мы от Бога отходим, и мы сами себя наказываем. Ну, для примера, какая-то мать или отец, который ребенок рядом с ними гуляет, все прекрасно, хорошо, а стоит ребенку куда-то отбежать в сторону, и в это время могут напасть и испугаться и собаку, или петуха, или еще какого-то животного. Опять куда бежит? К родителям. Это не значит, что родители наказали ребенка. Он сам удалился от родителей и сам попал в такую беду. Господь – любовь, Он никогда никого не наказывал. Он всех милует и всех жалеет и сохраняет. А когда мы от Бога удаляемся, мы сами себя ставим под удар, и вот тогда начинаем мучиться. И когда придут скорби такие тяжелые, вот тогда прибегаем в церковь. И обычно мы так себе настроили, что мы приходим в церковь с какой целью? Поставить свечку и быстрее убежать. Мол, Господи, я тебе поставила свечку, все, помоги мне. И порой многие приходят в церковь с какой целью? Господи, помоги мне. все дай, дай, дай. Все просим и просим и просим Господа. И порой бывает так, что мы не уступаем место Богу. Мы не служим Богу, а чтобы Господь нам служил, чтобы исполнял наши все капризы, все страсти наши, чтобы Господь все исполнял. Вот это опасность большая. Господь говорит сам, что прежде вашего прошения я знаю, что вам надо. Прежде всего ищите Царство Божие. Остальное все будет для нашей земной жизни. Бог все даст и сохранит от врагов видимых и невидимых. Господь этого человека будет миловать и везде охранять. Ведь у нас не только Господь охраняет, ангел охраняет, Матерь Божия, сколько святых. Все охраняют нас, потому что человек, который знает Господа, служит Ему, он на особом учете в потустороннем мире. И Господь этого человека особо хранит. И, конечно, вот сегодня мне пришла одна женщина и говорит: «Батюшка, у меня тревога». Я говорю: «Какая тревога?» «Я больная, мне рак признали». Я говорю: «Милая моя, ты должна отслужить молебен благодарственный Господу, что у тебя такая болезнь». Она: «А разве это за это Господа благодарят?» Я говорю: «Конечно. Ведь если бы ты умерла без покаяния внезапно, и душа твоя куда пойдет? Только в ад. А тут тебе предоставляется прекрасная возможность все свои вещи куда-то определить людям, которые имеют нужду острую. Вот ты можешь всю свою жизнь вспомнить, все свои грехи, совершить генеральную исповедь, пособорваться, причаститься, со всеми примириться. Это же прекрасная возможность у тебя. Это же для тебя величайший дар. Ведь для того, чтобы рак получить, и чтобы душа раскаянно ушла в тот мир, подготовлена, это надо Господу постоянно проситься, чтобы Господь дал кончину благую, христианскую, непостыдную и доброго ответа в день страшного суда. Ведь посмотри, сколько людей сейчас умирают, которые внезапно и не раскаянные, и они ничего доброго не сделали для своей души. А ведь когда человек умирает, все дела его куда идут? В тот мир. И по делам этот человек будет судиться. У нас есть звонок. Мы слушаем вас. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Христос воскресе. Воистину воскресе. Благословите, батюшка. Господь вас благословит. Вот, простите, я хотела сделать маленькое добавление по поводу слова «наказание». Мы привыкли воспринимать значение этого слова именно как «кару». А ведь, насколько я представляю, в церковнославянском языке раньше слово «наказание» означало прежде всего вразумление и просвещение. То есть Господь, Он вразумляет, не карает. Вот. И даже у нас и в нашем современном языке тоже сохранились эти конструкции, вот, например, наказы избирателей. Это же не карательные меры, а именно какие-то пожелания, наставления. Вот. Простите, я уже тут не совсем правильно говорю. Ну, спасибо Господи, мы же это речь так и продолжаем. Допустим, когда был пророк Моисей и фараон, то Господь говорит пророку Моисею: вот, я ожесточу сердце фараонова. Господь, если любовь, Он никогда никого не ожесточает. А каким путем ожесточает? Вот, для того, чтобы показать силу свою, Господь что делает? Отнимает благодать у фараона. И он сам по себе становится жестоким. Если взять такой пример, вот родители, если дитя их начинает проказничать, еще в малом возрасте начинает наркотики употреблять, или пить, или курить, или воровать, ведь родители его вразумляют. А каким путем? Ну, они уже знают, какие меры. Говорят, он не понимает, приходится применять физическую силу. Вот, наказать за это. Потому что и премудрый Соломон говорит: не жалей розги для сына твоего, для того, чтобы он потом, когда вырастет, тебе благодарил. А так он пойдет по тюрьмам и прежде времени из этого мира исчезнет. То есть его ожидает вечные адские муки. Поэтому Бог никогда никого не наказывает. Наказываем мы сами себя. Когда мы удаляемся от Бога, вот тут и бывает наказание. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый вечер. Христос воскресе. Христос воскресе. Батюшка Амвросий, ответьте, пожалуйста, как относиться к обетам? Вот не является это ли как будто сделкой? Вот, например, просимое что-то, нематериальное, ну, скажем, чтобы сын там избавился от недуга, обещали сходить к Троице Сергию. Вот не является ли это каким-то вот как бы обет, ну, какой-то сделкой? Спасибо. Это все по-человечески мы так рассуждаем. Вот. А Господь как бы для спасения много нам дает средств каким-то путем хоть себя с какого-то места греховного сдвинуть. Вот. И порой мы даже даем обещание, мол, Господи, я вот обещаю тебе, что мы съездим по монастырям или там что-то такое доброе сделаем, только помоги вот, допустим, мужу избавиться от пьянки или моему сыну от воровства или еще от чего-то. Это уж мы все по-человечески. Мы когда ведь к Господу обращаемся, говорим, Господи, воззри на меня. Господи, подай мне руку помощи. Вот, Господи, услыши меня. Ведь Господь — это чистейший Дух. И мы Господу приписываем и глаза, и руки, и уши. А Господь, Он всех видит. Очи Господни, это мы уж так по-человечески ограниченно говорим, непрестанно взирает на нас, где бы мы ни были. Когда мы даже спим, забываем о Боге, очи Господни постоянно над нами. И когда мы работаем, увлекаемся чем-то, все равно Господь постоянно вот нас хранит и видит нас. Поэтому надо приучить себя, начиная с утра, каждый день, что Господь непрестанно взирает на нас. И вот присутствие Бога, всегда надо контролировать себя, что Господь смотрит на нас, должны говорить, мыслить, что-то делать. Если бывает, что-то слово сказали не так, или мысль пришла нехорошая, или что-то сделали, Господи, прости меня, грешного или грешную. Вот контролировать надо все свои поступки. И тут сделки не может быть никакой. Это ж мы такие люди ограниченные. Потом, наверное, батюшка, это еще наш труд, ведь нам нужно трудиться для того, чтобы как-то исправиться. Это жертва своего рода тоже труд какой-то духовный. Потому что сказано, что Царствие Божие силой берется, и кто прилагает это усилие, Господь дает небо. И поскольку Господь нам даровал небо, и Он всех любит, ведь мы же с Богом созданы не для того, чтобы трудиться в поте лица. Это после грехопадения было. А в основном Господь-то создал нас для вечной радости, для вечной славы. А вот после грехопадения приходится в поте лица добывать нам хлеб и трудиться. И, конечно, надо сказать, что на небе все там мирно, спокойно. Там нет ни болезней, ни скорбей. Там нет ни воров, ни грабителей, ни убийц. Там полнота жизни. А поскольку полнота жизни на небе, то на земле здесь, после грехопадения, нам приходится все терпеть, и голод, и холод, и болезни, и страдания, и всякого рода неустройства, все под небом, ничего постоянного нет, все ломается, машины бьются, да, самолеты разбиваются, водой затапливают, леса горят, кругом бедствие. Это еще раз подчеркивает, что наша жизнь не здесь, на земле. Мы здесь временно живем. Посмотрите, как вокруг нас люди постоянно уходят из жизни. Один за другим, даже самые близкие, порой мы их теряем. Значит, вся жизнь-то не здесь. Если бы здесь вся была жизнь, здесь бы не было страданий, не было мук. Все было бы прекрасно. Но Господь приготовил нам небо, а вся наша земная жизнь, это временная жизнь, это только подготовка в тот мир. И когда мы видим, что вокруг все умирают, то мы мысленно понимаем закон природы такой, что мы рождаемся, живем и умрем, и что придет время, и я должен умереть. Но внутри, в нашем чувстве, этого нет. И это чувство нашей души, и оно не обманывает, потому что душа, она не материальная, она духовная, и она никогда не умирает. И это чувство правильное. И поэтому православные христиане, которые благодарны Господу за все и за вся, никогда не ропщут, не отчаются, никого не обвиняют, а за все Бога благодарят. И за скорби, за болезни, за поношения, оскорбления. Знаешь, это уроки нам Господь посылает, чтобы душа укрепилась, была сильна, мужественная. Потому что человеку, выходя из тела, надо давать награду. А за что награду давать? За то, что истерики закатывали, во вражде жили с ближними, да за скорби и за болезни Господа не благодарили, а все роптали, дочаивались. И, конечно, такой человек благодати Божией лишается. А тот человек, который Господа благодарит за все, то чем больше скорбей у нас, тем надо больше благодарить Господа. И в это время благодать Господня снисходит к нам, и душа очищается от грехов, и человек легко все это переносит, душа его укрепляется. И себя так надо настроить, что вся жизнь наша – это одно страдание, одни только скорби. И что лучше я здесь на земле временно все буду переносить с благодарностью Господу, вот так настроить, нежели вечно в аду мучиться. И придет такое время, когда душа выйдет из тела. И вот тот человек, который прожил эту жизнь в скорбях, в страданиях, в мучениях, никого не обвинял и не роптал, и не отчаялся, а за все Бога благодарил. Вот такая душа очищенная, она от Господа получит вечную блаженную жизнь, получит небо. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. У меня вот такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, батюшка, а как научиться сразу же непосредственно испытывать вот это вот чувство благодарности за скорби, поношения, болезни, а не так, чтобы сначала ропот и какое-то возмущение, желание избавиться, а потом уже после долгого переосмысления уже чувство благодарности. Спаси Господи. Ну, допустим, мы сына посылаем в магазин, он еще не совсем уж такой смышленный. Мы говорим, смотри, деньги подальше прячь, чтобы тебя не вытащили. Да, ну, даем ему наказ. И всем даем наказ. Так и здесь мы должны себе сделать наказ. Запрограммировать надо в своей душе, что, вот, допустим, сейчас после этой передачи положить основание таково, что если Господь, Он наш Отец, Он никогда никому зла не делал, а только добро и любовь оказывает, что я должна Господа благодарить за все. И те болезни, которые Господь мне даст, Он дает мне по силам. Сверхсил Господь никому не дает. Даже если мученики страдали такие страшные муки, то Господь своей благодатью укреплял их. И даже те язычники, которые над ними издевались, мучились, они видели, что Господа благодарили, и не роптали, не отчаивались. И многие из них, видя это, принимали крещение и становились христианами. Принимали крещение. Вот научиться надо настроить себя. Потому что в деле спасения, как преподобный Серафим Саровский говорит, должна быть решимость. Вот с сегодняшнего дня я решаюсь. Да, постоянно ходить в церковь каждую субботу, воскресенье, все праздники, для того, чтобы получать помощь от Господа. Буду читать каждый день утренние и вечерние молитвы по молитвеннику. В течение читать акафисты и каноны, и Спасителю, Матерь Божию, Ангел-Хранителю. Потому что, когда мы каждый день читаем, то Господь нас хранит, и Матерь Божия, и Ангел-Хранитель. Мы усиливаем молитву, обращение к Богу. И вот когда будем себе настраивать, тогда пойдет по-другому. И вот, допустим, каждая христианка, каждому христианину очень полезно взять прямо на бумажке и записать, что как утром я просыпаюсь, открывая глаза, должна сразу осенить себя крестом во имя Отца и Сына и Святаго Духа, что я начинаю жить во имя Святой Троицы. Надо быстренько встать, сделать 3 земных поклона, поклониться Господу, поблагодарить за прошедшую ночь и попросить у Матери Божией вот благословение на этот день, и поблагодарить ее за прошедшую ночь, ангела-хранителя точно так же, и своему святому, умылись, оделись, прежде всякого дела должны прочитать утренние молитвы, потом прочитать Евангелие, хотя бы одну главу, 2 послания, и молитовку Иисусу, Господи, с покаянным чувством, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную, с покаянным чувством. Не торопясь, спокойно, ровно, чтобы каждое слово входило в наше сердце, в нашу душу, чтобы оно очищало. Как вот святой Тихон, иеромонах, умер на Афоне. Он захотел служить Господу. Он с 17 лет стал объезжать все монастыри, не только в России, за границей. Он где-то около 200 монастырей проехал. Набрался благодати, духа, и уехал на святой гору Афон. И когда вот он умирал, он одному послушнику сказал, что я верю, что Господь меня помилует. Я верю, что Господь меня не лишит Царства Небесного, потому что я 60 лет непрестанно читал молитву Иисусову. Какая ценность огромная. И посвятил себя Господу. Подвиги совершал большие. Ну, для примера, описывается о нем так, что как он вкушал пищу. Он бульон маленький делал себе, и кто-то ему там рыбу подарил, так он эту рыбу опускал в большие праздники. Она немножко покипятится, он вытаскивал ее. И до того же довытаскивал ее, когда остался один скелет. Этот скелет он тоже по большим праздникам. И всегда себя осуждал, что вот я сегодня вкушал пищу с рыбой. Хотя рыба немножко там, скелет в бульоне поварился. И пока этот скелет не исчез. Так, наверное, в течение года он питался вот этой рыбешкой. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста. Христос воскресе. Спасибо большое, что вы выслушиваете меня. Отец Амбросий, Иисус Христос и ваша сестричка, долгой вам жизни. У меня такая тяжесть на душе. Я отработала 40 лет врачом. Представьте себе, я ни разу не ошиблась в жизни, и от моей руки не умер ни один больной. Но у меня такое горе, я хочу умереть. И меня никто не берет, значит, я недостойна, наверное, и быть ни между небом, ни землей. Причина. Я ненавижу зятя. Не показываю виду. Он не нашей нации, ну, лицо кавказской национальности. Перебороть тебя я не могу. Я хожу в церковь, я хожу в храмы, я молюсь, я утром и вечером молюсь. Что мне делать? Помогите. Спаси Господи, матушка. Все прекрасно, хорошо, да. Но самое страшное, когда мы читаем молитву «Отче наш», в конце говорим: «Господи, прости нам грехи наши, как мы прощаем должником нашим». То есть, кто против нас согрешил? Конечно, если мы не прощаем ближнему, то и Господь нам не прощает грехи. И вот, когда мы причащаемся, то мы читаем молитву. К причащению там говорится: «Человече, если ты думаешь принять тело Христово, прежде всего примирись опечалившим тебя, а тогда и приступай к чаше. Почему у вас в душе нет мира? Потому что у вас на душе гнев и зло на этого человека. Зла никогда не должно быть в нашей душе. В нашей душе должен быть мир, тишина и покой. Мы должны примириться с Богом через ближнего. С ближним примиримся, значит, мы и с Господом примиримся. Вы настройте себя так. Как вы желаете, чтобы вот ваш зять умер и в огонь пошел? Конечно, жалко. И при том у нас врагов нет. У нас есть три врага. Это дьявол, который внушает нам, чтобы мы не любили ближнего. А Господь говорит, ближнего надо любить, как самого себя. И также вот есть враг у нас, мир со всеми пороками, страстями, и наша плоть тоже со страстями. Вот три врага. Дальше врагов у нас нет. И Господь из-за этого человека, за зятя вашего, тоже пострадал. И вот если бы Господь весь род человеческий скупил, и вдруг ваш зять случайно оказался неспасенным, то у Господа такова любовь, Он готов опять принять человеческую природу, родиться на земле, прожить 33,5 года, пострадать на кресте и умереть за этого зятя. Такова у Бога любовь. Это, святые отцы говорят, не любовь, это чудо-любовь. Поэтому, поскольку Господь наш Отец, а мы Его дети, если Господь всех любит, а мы должны быть похожи на Него, и мы должны любить всех. Потому что Господь нам дал заповедь любить Бога и любить ближнего, как самого себя. Если мы не любим, то мы не имеем права причащаться. И это внушение вам было от дьявола. Вы не обращайте внимания, потому что этот человек сам по себе, он прекрасно хороший, но через него демонические силы действуют для того, чтобы вашу душу погубить. А вы должны пойти в храм, покаяться в этом грехе и сказать: «Господи, прости меня, я теперь буду молиться за него». поскольку, может, не крещенный, дома буду молиться. И когда начнете за него молиться, и начнете за него, о нем не будете говорить плохого никогда, а подарки кому-то давать, мол, помолитесь за этого человека. И демоны будут это видеть. И что они будут делать? Они видят, что толку нет. Вы молитесь за него, не питаете к нему зло и обиду. И вы молитесь за него, и демон отстанет от него. И он сам будет прекрасным человеком для вас. И самое главное, душа ваша разрешится от брения телесного, и душа будет свободна выйти в тот мир. Потому что вот это озлобление нельзя носить в душе. Оно не дает пользы никому, ни вам, ни этому человеку. Вообще зло мы рождаем и сгораем от этого зла, потому что зло нас уничтожает. Нельзя обиды иметь никогда ни на кого. Батюшка, может быть, попросить всех, кто нас слушает, помолиться об этой радиослушательнице, чтобы Господь даровал ей терпение и силы превозмочь вот эту страсть, да, это состояние. Давайте, братья и сестры, так перекрестимся и скажем: Господи, помоги этой рабе избавиться от демонического искушения, и чтобы душа примирилась с этим человеком, а самое главное, примирилась с Господом.